Глава шестая. Паша привез его к зданию ФСБ, где базировался отдел Романенко, где-то минут через 15. Лариса Даниловна и один из близнецов, Гуров еще не научился разбирать, кто из них кто, ждали его перед входом. «Пойдем пройдемся. Не только вы оказались лакомым кусочком для наших веселых разбойников». Было совершено покушение на Ивана. Но пока что официальная версия — несчастный случай, и сейчас ему некоторое время придется полежать в госпитале, восстановить силы. Лариса Даниловна была немногословна. «Подробнее?» «Подробнее расскажет сам Иван. Вроде бы к нему уже можно», — отозвалась Лариса Даниловна. Другой сотрудник пока еще молчал. «Пусть это будет Вася», — решил для себя Лев. «Если ошибется, потом извинится». Они приехали к небольшому зданию за большими и очень серьезными воротами. Лев окинул особняк быстрым взглядом опытного сыщика. Старинное здание отреставрировали недавно. Очень качественно и очень дорого. Было видно, что постарались на совесть. Восстановили лестницу, окна были стеклянными с деревянными рамами, не пластиковая имитация. На крыше здания декоративный балкон с резными пилястрами. И на них установлены вазоны. Часы. Много камер, но еще больше охраны, которую практически не было видно. А это значит, что охрана была хорошая. Лев скорее почувствовал, что за ними очень пристально наблюдают, чем увидел кого-то. «Это один из наших ведомственных госпиталей», — пояснил один из близнецов, показывая пропуск. Все трое отдали документы дежурному, заполнение заняло некоторое время. Уже через 5 минут к ним подошел сопровождающий и по длинному коридору провел их в палату к Ивану. Тот лежал на кровати, один. Попытался встать, но явно чувствовал себя не очень хорошо, поэтому просто махнул рукой и лег обратно. По пути Лариса Даниловна сказала, что временно Иван не может встать на ноги. В прямом смысле этого слова. «Прости, Лев, кажется, я не в лучшей форме для приема гостей, но было важно поговорить с тобой по свежим следам». Полковник глубоко вздохнул, как если бы ему было тяжело это делать. «Рассказывай», — коротко попросил Гуров, присаживаясь в удобное кресло для посетителей. В другом устроилась Лариса Даниловна, сопровождающий вышел, а Вася, теперь Лев знал, кто это из близнецов, встал у двери. «Я коротко. Все было очень хитро подстроено, но из хорошего я узнал почерк. Одно такое убийство у нас уже проходило». Вернее, проходило у вас, а так как дело имело международный и слегка государственный резонанс, то оно стало проходить и по нашему ведомству. Киллер тогда ушел во Францию, а сейчас, похоже, снова вернулся. Он фанат электричества и старается подстроить все под естественную смерть от удара тока. Надо сказать, у него это получается ювелирно. Тогда это должен быть сильный удар. Или, по его мнению, ты решил принять ванну с включенным в сеть феном? Лев вопросительно приподнял брови, ожидая продолжения. Иван закашлялся и улыбнулся. «Он очень умело работает с проводкой. Пары часов киллеру хватает, чтобы устроить так, что жертве достаточно коснуться металлического предмета, в моем случае двери. И жертва умирает от остановки сердца, вызванной очень сильным разрядом». «Как он пустил разряд такой силы на дверь?» «А вот это было действительно красиво. На входную дверь подъезда якобы случайно попала оборванная линия, лежащая на козырьке подъезда и спускавшаяся по нему так, чтобы она касалась двери. Я открыл дверь, разряд был небольшой, а потом мне на спину совершенно случайно, но тщательно рассчитанно попал толстый оборванный провод. Все выглядит так, что не подкопаешься. Авария, обрыв на линии, и я, случайный прохожий, жертва». Сердце в самом деле остановилось от удара тока, и мне очень повезло, что один из прохожих умел оказывать первую помощь. Он делал мне массаж сердца до приезда скорой. Второй раз опять мне повезло, а киллеру нет. Скорая приехала очень быстро. Случайный прохожий, чьи данные у меня сохранены, смог продержаться и не устать, продолжая работу до приезда врачей. «Знаешь, в чем суть такого массажа?» — спросила Лариса Даниловна, подавая Романенко стеклянную бутылку с водой. «В чем?» — машинально спросил Гуров, размышляя, к чему столько мороки, чтобы устраивать такой сложный несчастный случай, когда, если работаешь с такими, как он и Романенко, всегда можно устроить случайную перестрелку и найти кого-то из старых врагов, чтобы свалить все на них. Благо, их было немало. У всех. На самом деле, когда ты делаешь такой массаж, с помощью толчков ты не заводишь сердце, это сделать достаточно сложно. Все рядом, легкие, сердце, массаж грудной клетки помогает временно заменить сердце. Грубо говоря, пока ты давишь на грудную клетку, человек живет. Перестал, он снова мертв. И поэтому важно не переставать. Или чтобы рядом был тот, кто быстро перехватит управление, если ты сбавишь ритм. «Как ты сейчас?» — спросил Лев. «Пока еще не слушаются ноги. Последствия шока для организма. Я их чувствую, все подвижно. Скоро, возможно, смогу даже им доверять настолько, чтобы ходить, но пока не могу». Лекарства начали действовать, и Романенко начал засыпать. Но перед этим он выдал всем ценные указания. Своему отделу по поводу рабочих моментов, а Гурову он очень коротко описал киллера. Романенко знал его в лицо и рассказал все, что помнил. Лариса Даниловна или Вася должны были потом передать Льву все материалы дела. Романенко тогда еще не работал в техническом отделе, был на оперативной работе и хорошо запомнил все детали прошлых дел. «Это значит, что они начинают бояться. Мы подобрались близко», — предположил Иван. «Или они закончили дела в Москве, и теперь им нужно уйти, но так, чтобы никто из нас не мешал. Или, как еще один вариант, учитывая, что киллер из твоего прошлого оказался в нашем деле, на что-то намекают именно тебе. Что-то, что ты должен или знать, или прекратить делать», — отозвался Лев. «Спи, подумаешь над этим потом. Восстанавливайся, а мы пока поиграем в крутых копов». У него созрела идея. Суть идеи стара как мир и предельно проста — ловить на живца. Но так, чтобы больше никто не подставлялся. Повезло, что Кричко в этом деле пока еще не сильно светился. Только когда поехал в клинику с Хоуп и когда проводил разведку на месте в посольстве. А значит, можно будет оставить его в качестве запасного игрока. Отдел Романенко. Гуров не слишком доверял ФСБ. Особенно, когда Иван сам отметил, что у них утечка, и похоже им бы самим теперь выбраться из той ямы, куда они попали. Вася и Лариса Даниловна подтвердили, что да, атаки все еще идут. Пусть меньше и какие-то странноватые, но идут. «И в чем их странность, если без технических подробностей, а то я достану пистолет», — попросил Гуров. «У меня тоже есть», — отозвалась Лариса Даниловна. «Но если совсем просто, эти атаки скорее механические. Представь себе стену, на которую летит рой стрел. Стена прочная и толстая, и стрела ее не пробьет. Стрелы летят с определенной периодичностью, и за это время ты можешь либо передвинуть стену, либо сделать ее прочнее. Но их опасность в том, что одна стрела может найти лазейку в тот момент, когда ты уже решишь, что твою броню не пробить. Или, если ты расслабишься и решишь, что уже разгадал алгоритм, они его изменят, и вместо стрел полетят тяжелые ядра. Получается, что мы не можем защититься обычными техническими средствами. Нужно постоянно наблюдать. Мониторинг живого человека по кодам и логам позволяет понять, кто ведет атаку, программа или человек. И невозможно вычислить физическое нахождение объектов? Нет, почему? Мы вычислили. Притом можно сколько угодно настраивать разные переадресации, ну, знаешь, как в кино. Это все долго и нудно объяснять, вижу, что рука у тебя тянется к кобуре, поэтому, если коротко, мы вычислили. Нашли несколько адресов, и по этим адресам уже наведались наши друзья. А мы сами не можем наведаться туда, потому что они находятся где-нибудь в Аргентине? Нет, Саратов, Франция, Финляндия. Там были, скажем так, друзья наших друзей, которые решили нам помочь и наведались по указанным адресочкам. Но, увы, в тот момент в квартире уже было чисто, а электричество выключено. В маленьком уютном городе Турку, на улице, ты не поверишь, Ленина, в доме номер 4 даже чайник не успел остыть. «То есть они все же на пару шагов впереди нас», — подытожил Лев, подходя к машине, где уже ждал его Паша, читая очередную толстую книгу. «Они скорее наблюдают за тем, как мы делаем свои шаги. Но это отличная удобная позиция», — отозвалась Лариса Даниловна. «Кажется, ей тоже пришла в голову мысль, что можно неплохо поохотиться и в самом деле попытаться поймать участников банды на живца. Можно запустить какой-нибудь слух. Например, что они все-таки взломали шифр кубинца и что этим делом теперь будут заниматься они. Пусть попробуют». «Даже не пробуйте, Романенко мне этого не простит. Делайте пока свою работу. Простите за грубость». Остановил горячую сотрудницу технических служб ФСБ Гуров. Но на всякий случай Лев решил попробовать сначала сам. Пусть коллеги займутся технической стороной, а он по старинке. По улицам с пистолетом. Путать следы и расставлять ловушки сыщики всегда умели очень хорошо. Было бы время. Еще одним подарком в этом расследовании была Хоуп. Девушка не просто хотела помочь следователям. Кажется, она решила устроить вендетту. Говорят, правда, что кубинцы не строят долгих планов мести, а убивают сразу. Но Хоуп горела желанием не просто помочь поймать тех, кто довел до смерти Серхио, а уничтожить их. Разрушить их планы, дело, а потом передать в руки правосудию. Она понимала, что вот это как раз будет для них самой жестокой местью. Но почему-то Гуров все равно ей не доверял, она была похожа на человека-луковицу, слишком много слоев, которые кубинка не спешила снимать. Или снимала в самый неожиданный момент, доставая наружу факты, которые на самом деле уже давно пора было знать следствию. Она и рассказала, почему кубинцу нужно было так срочно покинуть родной остров на самом деле. «Но сразу предупреждаю, понять это сложно, это дело семьи, и я не все могу вам рассказать, потому что это дело нашей полиции», сказала она, когда они снова встретились в том самом кафе, где так часто работал Серхио. Это была идея Хоуп, она решила, что хочет быть на виду, чтобы Алиса как-то вышла на нее. «Мы не имеем права использовать гражданских лиц в работе», машинально сказал Лев. Конечно, с одной стороны, это была бы идеальная история для того, чтобы спровоцировать Алису и ее подельников. Но уже слишком много покушений. Хоуп — гражданка другой страны. Да и что это такое, в конце концов? За кого она их принимает, если думает, что двое мужчин-следователей позволят женщине рисковать? Это шовинизм? Что за разговор о том, что женщина не может справиться, ее нужно защищать? Возмутилась Хоуп. «Это не шовинизм. Восхищен вашим русским и тем, что вы знаете это слово, Хоуп. В данном случае это простой расчет. Вы физически слабее и хуже подготовлены, к тому же, не зная реалий, можете наделать дел, которые потом придется расхлебывать нам, а значит, отвлекаться от расследования и тратить время не на то», — пояснил Гуров. Опять же, возможно, не очень вежливо, но очень точно. Они снова сидели в зале у окна. В кафе были заняты еще два столика. Алисы не было среди посетителей, но Гуров, как и, наверное, Кричко с Хоуп, поймал себя на том, что между лопатками появилось странное свербящее чувство, что за ними следят. И от этого ощущения нужно избавляться как можно скорее. Когда Хоуп, кипя от возмущения, ушла на квартиру к Серхио, чтобы закончить с его вещами, напарники еще на некоторое время остались в кафе. «Итак, пока мы знаем троих. Это тот самый француз, который преследовал тебя с Ириной. Алиса и еще один, кто, скорее всего, ими управляет, и кто нанял киллера для Романенко», — начал разговор Стас, буквально загибая пальцы при подсчете подозреваемых. Гуров покачал головой. «Знаешь, вот бывает, что нет никаких доказательств, но ты готов поставить на это свою шляпу, если бы она у тебя была. Вот мне кажется, что наш неудачливый водила и есть главный». «Почему?» Стас специально не стал спрашивать, почему ты так решил. Он давно и хорошо знал своего друга и напарника. Интуиция Льва давно, как шутил Кричко, могла бы работать в главке на отдельной ставке. Он слишком играл в простачка. Как будто прощупывал, насколько он может далеко зайти. Я много раз проигрывал в голове эту псевдопогоню. Потом позвонил Ирине и взял у нее записи с видеорегистратора. Она прислала их утром. Так вот, если их просмотреть в замедленной съемке, то видно, что пару раз он легко мог не попадаться нам на глаза. Она действительно очень хороший водитель. И он тоже. Но изображал плохого. А потом то, как он говорил, как двигался, все было чересчур... Он слишком старался, что ли? «Не знаю, Стас, но у меня нет никаких обратных доказательств того, что он не тот, кто нам нужен. Не подставной дурачок. Но я уверен, что я прав». «Ну, значит, ты прав», — пожал плечами Кричко. «У нас тут все дело такое. Все оказалось не тем, чем представлялось сначала. Сам кубинец, Согласись, что ни ты, ни я не можем однозначно до конца сказать, а, собственно говоря, на кого он в самом деле работал? На ФСБ? На какой-то мифический международный комитет кибербезопасности? На преступников? На себя. Ты же понимаешь, что, скорее всего, он работал только на себя. Кстати, Хоуп так и не рассказала нам, почему он уехал с Кубы. Прикрылась семейным делом и делом полиции, а это значит, что если удастся найти то, что оставил Серхио... А я уверен, что его настоящая работа скрыта. Может быть, он записал ее куда-то или отправил в эти... облака? Лев специально немного утрировал, чтобы показать, насколько сильно он устал от всей этой компьютерной терминологии в этом деле. Но если мы найдем его настоящую, незаказную или навязанную работу, то мы поймем, за что и кто его убил. Кричко кивнул. «Эти покушения на самом деле мне не дают покоя. На тебя покушались дважды. Романенко». «Это разные люди», — почти мгновенно ответил Гуров. Стас вопросительно приподнял брови, помешивая чай, в который он так и не насыпал сахар. «На меня и на Романенко готовили покушение разные люди. Со мной все просто. Оба раза пытались просто пугануть, проверяя, насколько близко они могут подобраться. А вот Романенко хотели именно убрать. Значит, он подобрался в своей работе максимально близко. А вот мы с тобой, друг мой, кружим где-то далеко, не на самой близкой орбите». И нас, а точнее меня, не посчитали настолько опасным, чтобы убивать. Это даже как-то немного обидно. Кричко кивнул. «Пусть копает дальше. В отличие от нас с тобой, ему не нужно бегать ножками. Главное — компьютер и верная Лариса Даниловна, которая там, как Цербер, охраняет палату». Не успел он договорить, как позвонил Орлов. Притом Гурову звонил он, а Кричко — Верочка. Напарники переглянулись и почти синхронно посмотрели на часы. Прошло около часа с тех пор, как ушла Хоуп. «Вот ведь неугомонная девица. Когда она только успела?» «Едем», — коротко сказал Гуров, пока Стас для экономии времени сам пошел к стойке, чтобы расплатиться. До квартиры кубинца напарники доехали меньше, чем за 20 минут. Повезло, что не было пробок. Гуров поймал себя на том, что мысленно подгоняет машину, чего с ним не было еще со времен оперативной работы. Орлов сказал очень коротко, что в квартире Серхио пожар. Хоуп жива, но происшествие было подстроено, и нужно ехать как можно быстрее и забрать оттуда девушку. Скорее всего, бывшая невеста кубинца являлась следующей целью. Либо преступники решили, что раз они не нашли ничего в квартире, то нужно просто спалить там все, чтобы тогда никто ничего не нашел. Основной очаг возгорания потушили к приезду напарников, и пострадавших не было, кроме консьержки, которая была очень зла. Судя по всему, у нее была сломана рука, но, как сказал один из спасателей, который как раз пытался удержать ее от того, чтобы бежать в квартиру, она упала, когда бежала вверх, а не вниз. Служба спасения приехала невероятно быстро, и в этом повезло всем, и Хоуп, и консьержке, и другим жильцам дома. «Да не гнался за мной никто!» Я почувствовала запах дыма и побежала наверх. Пожар был очень тихий. Никто из нас ничего не слышал, взрыва точно не было. И очень странно, что не было дыма почти. Дверь уже раскалилась, когда я подошла. Женщина отказалась от успокоительного укола, утверждая, что у нее ничего не болит, все еще находясь под действием адреналина. Она не плакала, собралась, рассказала, что соседей по этажу почему-то сейчас не было в квартирах, хотя писатель всегда дома. Консьержка говорила и говорила так, словно внутри нее открылась дверца и оттуда хлынула информация. Стас и Лев только переглянулись, не понимая, а, собственно говоря, почему она раньше ничего им этого не рассказывала, хотя информация и была в большинстве своем бесполезная. Как оказалось, Серхио знали многие соседи, и сейчас консьержка, будучи в шоке, рассказывала, как он ходил на собрание дома с разрешения собственника квартиры. Помогал всем с настройкой смартфонов и компьютеров, даже телевизоры чинил, и вообще его все любили. А вот Хоуп... Хоуп горела яростью. Она готова была пойти войной на весь мир. С растрепанными волосами, перепачканными сажей лицом и одеждой, она была похожа на фурию и готова была подраться не только со спасателями, но и с сыщиками, когда они подошли к ней. «Мы же на правильном пути, все делаем правильно?» Спросила она первым делом, увидев сыщиков. «Подробности, что тут произошло?» — коротко спросил Лев. Хоуп торжествующе взмахнула рукой. «Я была уверена, что в квартире что-то есть, хотя и точно знаю, что ничего нет, но я должна была». Судя по тому, сколько раз она повторила слово «должна», было ясно, что на самом деле Хоуп в шоке. «Что ты сделала?» Лев специально перешел на «ты» в надежде, что такое «амикошонство» подействует на кубинку хоть как-то отрезвляюще. Но подействовало не это, а полбутылки воды, которую вылила на нее Дарья, подойдя со спины. Начинающаяся истерика была подавлена, и Хоуп выдохнула, моргнула и буквально через 5 минут взяла себя в руки. «Простите, я подумала, что вы не имеете права работать так, как хотели бы. Вы же служите государству, а у нас на Кубе с этим все очень жестко. И военные, и полицейские подчиняются правительству, и даже не ему самому, а его мнению. Это сложно. Но неважно сейчас, и я решила действовать сама». Чем сильнее она волновалась, тем сложнее было понять, что хочет сказать девушка. Но сыщики понимали к своему собственному удивлению. «Еще раз повторяю, что ты сделала?» — выделяя каждое слово, спросил Гуров. «Я поняла, что она следит за мной еще от кафе, и я стала периодически выходить на улицу тут, у дома, вроде как пакую вещи жениха, но дома связь ловит плохо. И я громко разговаривала на улице, я делала вид, что я звонила домой и рассказывала семье, что нашла записи Серхио, что он все отправил мне, что это невероятно важные вещи. И я говорила сначала на своем языке, махала руками, волновалась, говорила. А потом говорила по-русски, вроде бы как я звоню вам. И потом сказала, что сейчас к вам приеду, в комиссариат, и пошла домой якобы собирать вещи и доказательства, опять. И меня толкнул курьер доставки еды. Я упал, он помог мне встать. Он что-то сделал, что у меня стало сильно кружиться и болеть голова, и пошла кровь из носа, как у Серхио тогда в метро. Помните, вы говорили, что у него пошла кровь из носа? Это же значит, что меня пытались убить так же, да? Тем же способом? Только я не поняла, как. Он как-то сначала толкнул меня в спину, потом взял за локоть, помогая подняться, но нажал какую-то точку на левом локте. Стало невероятно больно и головокружительно. «Почему ты не позвонила никому из нас?» Гуров был готов придушить эту самонадеянную девчонку сам, и, судя по взгляду Стаса, тот чувствовал то же самое. «Дура. Нет, на самом деле умная, но глупая. Я подумала, что смогу сама. Сама сделать что-то важное, и я решила посмотреть, что будет дальше. Но что было дальше, я не помню. Всю квартиру заволокло дымом, весь текстиль горел, он быстро горит. Серхио так любил эти занавески, он несколько раз говорил мне, что так хорошо, что он смог купить именно такие жемчужно-серые занавески. Именно занавески и стали той последней каплей, которая выбила невероятную кубинку из седла. Крупные слезы потекли у нее из глаз, она уставилась ничего не видящим взглядом перед собой и замолчала, погружаясь в молчаливую истерику. Такое напарники уже видели. Если жертву в этот момент не спровоцировать, она может просидеть так часами. «Могла погибнуть не только ты, но и другие жители дома», — сказал Кричко, словно размышляя. «Я навредила следствию, ведь если в квартире что-то было, то они все уничтожили огнем. Я могла еще что-то найти, а пострадало имущество, пострадали улики. Могли пострадать люди», — ответила Хоуп, осознавая произошедшее. «Значит, не все так плохо у нее в голове». Никто ей ничего не ответил, этого и не требовалось. Люди и в самом деле могли пострадать, в частности, сама Хоуп тоже. И очень повезло, что не было соседей, что собственники квартир заказали очень дорогую и современную пожарную сигнализацию, которая сработала максимально быстро, что невероятно быстро приехала служба спасения, что они были недалеко, а значит, преступники не смогли добить Хоуп. Иначе все бы кончилось очень плохо. И, кстати, откуда Орлов узнал? «Ваш начальник сказал, что за домом установлена слежка», — отозвалась Хоуп. «Ну, конечно». «Ай!» — произнесла Хоуп, когда Дарья подошла к ней со шприцем и тронула ее за локоть. «Простите, мне нужно взять у вас кровь на анализ. Нужно проверить состав крови. Не вводили ли вам какое-нибудь вещество, а если ввели, то почему оно подействовало так быстро? Или не подействовало совсем». Эксперт Главка была уверена в том, что Хоуп пытались убить, скорее всего, введя какое-то вещество, чтобы она была в отключке на момент начала пожара. «Потому что я была наркоманкой. и у меня замедленные реакции на наркотики. Серхио на самом деле уехал из-за меня. Все эти предыдущие истории тоже были... Просто... Поймите. Он уехал, защищая меня, и умер. И я не могла просто так рассказать вам все, потому что думала, что предаю его. И потому что, как я уже говорил, это дело нашей полиции. И ее я тоже предам, если расскажу. Безжизненным голосом сказала Хоуп. «Так...» Именно в этот момент раздался знакомый голос за спиной у напарников. А вот это уже был большой сюрприз, потому что генерал Орлов очень не любил покидать свой кабинет вот так, выезжая на место преступления. Но, видимо, Петр Николаевич уже немного подустал от того, что в одном деле уже столько покушений и большая часть была на его сыщиков, что решил лично приехать на место и посмотреть, как обстоит дело. 5 минут ему хватило, чтобы понять, что к чему, и что будет гораздо безопаснее для всех, если Хоуп будет под присмотром. «Поехали в главк, и невесту нашу берите с собой». В главке они были через 40 минут. За все это время Хоуп не сказала ни слова, молчала, смотрела перед собой и реагировала с легким опозданием на 1-2 фразы, когда к ней обращались. «Она права». С восторгом, понятным только эксперту-криминалисту, искренне увлеченному своим делом, сказала Дарья. Если Хоуп в самом деле была наркоманкой, то введенное ей наркотическое вещество могло подействовать не сразу или быстро прекратить свое действие. Нужно искать наркотики или их аналоги у нее в крови. Но пока я вообще не вижу никаких следов того, что ей что-то вкололи. «В кабинет». Прекратил все разговоры в коридоре Петр Николаевич. По его взгляду, Верочка поняла, что им понадобится очень много кофе. Они прошли наверх, и только за закрытыми дверями его кабинета Хоуп включилась. «Я была наркоманкой со школы. Очень много опасных лет. Серхио пытался меня спасти. Мы ругались, я проклинала его. Потом мы снова сходились. Мы были вместе как одно целое. Такое целое сложно разорвать, на каком бы большом расстоянии мы ни были. И вот однажды я попала в очень плохую историю. Наркотики реализовывались через одну из клиник. Я разрешила это сама. Нет, я богата. Я могла купить дозу в любое время, но они были слишком плохими. Я думала, что смогу сделать чище, безопаснее. Вернее, меня в этом убедили». Очень грамотно обрабатывали, чтобы я начала на базе своей клиники разрабатывать новое вещество. Дело кончилось тем, что я попала в лечебницу и отсидела год. Дело замяли, вы понимаете, как это делается. Но замяли потому, что Серхио стал работать на правительство и выполнять их поручения. Ставкой и платой за это была моя свобода, мое имя и то, что я могу заниматься спокойно своими делами. Но теперь уже в государственной, пусть и очень богатой клинике. Глупо будет говорить, но на тот момент я думала, что на меня сильно давят. Нужно говорить правильно, двигаться правильно, оправдать надежды семьи, как все эти наследники иностранных капиталов из кино. Звучит как очень-очень глупое оправдание, сейчас я это понимаю. Но наркотическая эйфория накрыла меня с головой, я верила, что смогу сделать лекарство от всех болезней. Наркотик, у которого не будет таких плохих последствий. Это было скорее из области снов, но мне говорили, что это возможно, что я талантлива, что смогу, что в меня верят. Та история закончилась. Повторюсь, я лежала в клинике. Отсидела пусть маленький, но срок. Серхио взял на себя очень большую часть этого наказания и уехал. Поэтому я знаю, что с этой Алисой у него ничего не было. Мы были частями друг друга. И с кем бы он там ни делил обед, и, может быть, даже постель, мы все равно были частями друг друга. Да, я понимаю, что он мог изменять мне с ней, но после всего того, что он сделал ради меня, Серхио имел право ненавидеть меня. И имел право на все. Хоуп смогла справиться с эмоциями, не заплакала. А стала просто пить свой кофе так, как если бы он был лекарством от всех болезней. «В общем, получается, что у нас ничего нет, кроме выгоревшей квартиры и чуть было не погибшей Хоуп». Орлов тактично обошел тему признания Хоуп и одновременно прервал поток ее покаяний. «Это может быть тем следом из Кубы?» «Кто-то, кто связан с наркомафией», — предположил генерал, хотя, как и Гуров с Кричко, он был уверен, что дело не в наркомафии. След вел к Алисе и компании. Гуров, правда, тем временем просматривал записи с видеокамер на мониторе Петра Николаевича. Генерал решил максимально держать руку на пульсе. Мало кому понравится, что его сотрудники под угрозой, и управление превращается в какой-то бедлам или проходной двор. Еще эта кубинка свалилась на голову со своим темным прошлым, и теперь сгоревшая квартира. Что будет дальше? В здании главка окажется подпольное казино? «Как интересно», — пробормотал себе под нос Лев. «А вот у нас и нашелся еще один преступник». Он развернул монитор и показал запись с камеры наблюдения. «Смотрите, эта камера старая, она была установлена до того, как провели новую систему видеонаблюдения», — мне рассказала об этом консьержка. «Этих мастеров порекомендовала наша Алиса. Так вот, они смонтировали новые камеры, которые смотрят от лифта до окна. А вот эти старые камеры смотрят от окна к лифту. К ним нельзя подключиться с телефона, и они ведут запись только на пульт. И нам очень повезло, потому что записи с них хранятся 30 дней. Так вот, посмотрите, какой у нас тут интересный мужчина». На записи было видно, что из квартиры соседки, той самой, которая порекомендовала кубинцу свой тренажерный зал, выходил мужчина. Он явно знал про новые камеры, но ничего не знал про старую, поэтому он развернулся и посмотрел в сторону окна. Было видно, что девушка ему что-то говорила, и еще было заметно, судя по тому, как она его приобняла, что знакомы они уже достаточно давно. «Вот это наш хороший знакомый, тот самый француз, который делал вид, что следит за мной сразу после покушения. Это курьер. Я разглядела его лицо, потому что он помогал мне подняться и долго шел со мной, придерживая. И у меня хорошая память на лица». Опознала подозреваемого Хоуп. «Уверены?» «Хорошо, езжай», — кивнул Орлов. «А нашу барышню я пока от греха подальше оставлю тут». «В тюрьму? Да, вы правы. Я так мешала вам», — сказала Хоуп, но генерал отвернулся так, чтобы его не было видно кубинки, и закатил глаза. Кричко кашлянул в кулак. «Нет, у нас есть служебная квартира, и пока вы побудете там. Когда у вас билеты обратно на Кубу?» «Через 3 дня я перенесла рейс. У вас есть очень хорошее выражение, подходящее под меня». «Какое?» — с интересом спросил Стас. «С дуру...» Кричко снова сдавленно фыркнул, Лев улыбнулся и покачал головой. «Вот некоторые барышни вроде бы взрослые, но с какой стороны ни посмотри, мастера находить себе приключения», — отозвался Орлов и закончил на этом совещание. Все время, что Лев ездил вместе с Пашей, он удивлялся тому, как помощник и водитель Орлова умудрялся оказаться рядом именно в тот момент, когда он был нужнее всего или просто если нужно было куда-то ехать. Вот и сейчас сыщик точно мог сказать, что при нем Орлов не звонил Паше. И он сам его не вызывал. Может быть, Верочка? Потому что Льва уже ждали, и Павел только уточнил, будут ли они куда-либо заезжать по дороге, и они тронулись в путь. Криминалисты уже закончили сборы всех необходимых им для работы материалов. Но, к удивлению сыщика, на месте была хозяйка квартиры, которую за время расследования они не могли застать на месте. И она совершенно не выглядела расстроенной. «Вам предстоит теперь большая работа по восстановлению?» — решил начать разговор Лев, поднимаясь вместе с ней на лифте. «Нет, зачем? Квартира была полностью застрахована. А потом уже, когда получу деньги, прикину, что лучше. Отремонтировать и сдавать, или продать в том виде, в котором она есть. Дом в центре города, и жилье тут, в каком бы виде оно ни было, всегда будет в цене». Лев кивнул. Обычный рабочий цинизм. Ничего личного и ничего лишнего. Гуров специально не звонил заранее соседке кубинца, хотя знал, что сейчас она дома. Все-таки очень удобно, когда в небольшом доме есть консьерж. Она все видела и все слышала, и мало того, несмотря на сломанную руку, не покинула своего рабочего места. «Почему вы не поехали домой?» «Да я живу в соседнем подъезде. Не смогла бы спокойно дома быть. Страх все-таки. Чуть не сгорели все. А тут при деле, могу с людьми поговорить, все обсудить». Гуров улыбнулся уголком губ. Вот как раз на рабочем месте он ее и застал. Во дворе, с другими бабушками дома. Каким бы богатым и элитным ни был дом, если у подъезда есть лавочка, значит, на ней будут сидеть бабушки. А это значит, что у дома есть душа, ну а у сыщика всегда будут свидетели. Соседка в самом деле была дома, и она растерялась, увидев Гурова. «Я думала, что в прошлый раз я вам не особо помогла. Или вы по поводу пожара?» «По поводу всего. Кем вам приходится этот человек?» Гуров показал на экране мобильного телефона фотографию француза. И потому как густо покраснела соседка, он сразу понял, что попал в точку. Дамочка была замужем. А вот герой ее романа и по совместительству полицейского расследования мужем явно не был. «Он недавно пришел работать к нам в зал». Вздохнула девушка и позвала Гурова в квартиру. Ее звали Анна. Еще в прошлый раз Лев записал ее имя, но так как для дела оно не имело особого значения, как и соседка, которая не могла тогда сообщить никакой дополнительной информации, Гурову пришлось перебрать в уме несколько имен, пока не вспомнил. Да, ее зовут Анна. Тренер? Да, он занимается по своей собственной методике, еще неизвестной у нас. Мы познакомились, пока муж был в командировке, несколько раз сходили в бар, все было крайне прилично. Его тренировки помогали мне. Знаете, постоянно появлялся тонус, повышалось давление. У меня от природы низкое давление, я постоянно хочу спать. А тут я правда была в тонусе. У него волшебные руки, он чувствовал все биотоки и так помогал мне. А это не его, случайно, вы порекомендовали вашему соседу? Да, его. Я подумала, что ему нужно будет поработать немного над собой. Серхио был замечательным. Он очень обрадовался, когда я ему сказала, что нашла такого тренера. Анна немного покраснела, но Гуров сделал вид, что не замечает этого. В конце концов, у него было расследование с пока еще большим количеством неизвестных. Чей-то там адюльтер и любвеобильная соседка, которая, судя по ее взгляду и вздохам, пыталась прощупать на предмет короткого и страстного романа и обаятельного соседа-иностранца, не особо его волновали. «А почему вы про него спрашиваете? Он ничего не крал», — неожиданно сказала Анна. Гуров приподнял бровь. «А при чем тут кражи?» «Ну, обычно знаете, тренеров и персонал таких центров подозревают в том, что они воруют. Раньше я во многих элитных залах занималась, там всегда были пропажи. Многие уже не заявляют в полицию, это компенсируется дирекцией, и все». Гуров знал про этот бизнес. Многие богатые дамочки на самом деле были не так уж и богаты. Мужья давали им деньги, но не столько, сколько хотелось бы. Элитные спортивные клубы очень дорожат своей репутацией. Дамы приходили пару раз, сверкнув дорогими украшениями перед персоналом и перед камерами, потом очень хорошо прятали их и поднимали скандал. Самое главное было громко кричать и падать в обморок, описывая, насколько дорого и ценно было это украшение. И потом тихо получить компенсацию от клуба, потому что мало кто захочет полицию в месте, где отдыхает такая публика. Грязно, плохо и совершенно неправильно. Казалось бы, не хочешь потерять дорогие украшения, не носи их в спортивный зал. Нет, кражи меня не интересуют. Вот и хорошо, потому что на самом деле Илья очень богат. Он наследник хорошего капитала, рантье, у него несколько счетов в банке. Он вам их показывал? Анна вздохнула. «Ну, на самом деле я случайно подглядела, когда он переводил себе деньги со счета на карту. Там очень и очень хорошая сумма, так что он точно ничего не крал. У меня на счету нет таких денег, а у него, как я поняла, это был не единственный счет. Илья, правда, пока не предлагал мне быть с ним в каком-то другом статусе, но было над чем подумать». «А зачем тогда он пришел работать в ваш фитнес-центр?» «Он очень хотел опробовать свою методику и помогать людям». Он много ездил по разным странам и учился там, и оно же правда работает. Скажите, Анна, а кроме упражнений, есть ли какие-то дополнительные источники этой целительной энергии, про которую вы говорите? Может быть, какие-то коктейли? Вот вы очень хорошо сказали. Там не только коктейли. Он еще умеет делать специальный массаж, буквально продавит пару точек, и после бессонной ночи я была как новенькая. И еще специальные травяные чаи. Лев улыбнулся. Кажется, если он прав, они нашли способ, которым удалось заставить кубинца покинуть этот свет даже раньше, чем ему уготовили это преступники. И как и предполагала Хоуп, ее пытались успокоить те же волшебные руки. «А у вас случайно не осталось этого целебного чая? Я бы взял на экспертизу. Может быть, Илью кто-то хочет оговорить, нужно сравнить. Мы нашли травяную смесь в квартире у Серхио». Но она была отравлена. «Нет, нет, что вы, он никогда, Илья святой человек. Он постоянно помогает людям». «Ага, и кормит голодных и сирот», — пробормотал себе под нос Гуров, когда Анна побежала на кухню за чаем. Забрав чай и уточнив данные гуру, Лев уехал в управление. Илья Батников. Интересно, насколько эта фамилия была настоящей? Илья в самом деле существовал, согласно документам, но, как показала более глубокая проверка, осуществленная сначала сотрудниками главка, а потом ФСБ, оказалось, что существовать он начал совсем недавно. Согласно информации, он буквально пару лет назад появился на свет. То есть подделка была не то чтобы грубой, скорее на скорую руку. Документ сделали, зарегистрировали его во всех системах и слепили несколько страниц в социальных сетях, где он рассказывал про свои программы и приглашал всех желающих набраться сил в его ретрите в Подмосковье и начать менять жизнь к лучшему с помощью особенной программы полного оздоровления организма. Только общие слова и никакой конкретики. Разве что он перечислял способы воздействия на человека для роста его энергетического потенциала, и среди них были точечный массаж и чаи. Дарья взяла травы на анализ. «Даш, а могло быть так, что кубинца убили прикосновением? Можно было воздействовать на какие-нибудь точки так, чтобы он умер? Как в кино, не помню, где это было, разрыв сердца за 5 шагов после того, как будут нажаты какие-то точки». Гуров описал подробно все то, что рассказывал о своих ощущениях Хоуп, когда встретилась с курьером перед пожаром, и что у нее точно так же, как и у кубинца, пошла кровь носом. «Да, такое возможно. Но тогда могли бы остаться синяки, хотя он падал на рельсы уже мертвый. Мне нужно подумать. И, кстати, знаете, про чай. Я проверю, но если он на самом деле пил чаи, повышающие давление, плюс какие-нибудь сборы, и ходил на этот массаж, то он очень сильно приближал свою смерть. Давление при его заболевании и отсутствии привычек к физическим нагрузкам – это очень опасно. Надо думать. Вернее, нужно делать анализы. И мне нужно посмотреть фотографии тела. Я сделала много подробных фото. И то, что он так кричал во сне, да, скорее всего, его пичкали каким-то невероятным коктейлем из седативных и бодрящих препаратов, следов которых у него в крови, правда, не так много. Дарья сегодня была немного более рассеяна, чем обычно. Она что-то бормотала себе под нос, и Гуров понял, что она уже не с ним. Очень сильно погрузившись в новое дело, девушка могла не заметить, даже если у нее в кабинете будет давать концерт симфонический оркестр. «Вот и славно», — сказал Лев сам себе, озадачив эксперта. Но в целом можно было не дожидаться того, что скажет Дарья. Гуров был уверен, что они нашли и исполнителя, и способ убийства. «Кто же у нас такой смертоносный появился на горизонте?» Лев пошел к себе в кабинет, чтобы поделиться новыми данными с напарником. «Отлично. И как мы будем ловить нашего спортсмена?» — поинтересовался Кричко. Данные на Илью были у них на столах примерно через 40 минут. «Как ты думаешь, с одной стороны нужно получить официальный запрос и собрать отпечатки пальцев в квартире Анны. Но тогда, если мы будем следовать логике расследования, спугнем нашего преступника». «Есть один нюанс», — рассмеялся Стас. «Какое расследование без нюансов?» «Да, есть один нюанс, учитывая, что они делали систему видеонаблюдения в доме кубинца, и, скорее всего, в ФСБ все-таки есть крот. Или такая хитрая прослушка, что они все еще не смогли ее найти. Тогда берем за аксиому то, что он уже знает. Значит, можно спокойно идти и делать все, что нужно». Лев вздохнул. Анна не нравилась ему. Нет, он не подозревал ее в том, что она нарочно что-то утаила от следствия или пыталась увести их по ложному следу. Таких людей он уже встречал раньше. Анна была просто глупой. Она на самом деле не понимала, что не так. Официальное разрешение на обыск, а точнее на то, чтобы криминалисты сняли отпечатки пальцев, было у них еще через час. За это время с помощью ребят из отдела Романенко они узнали, что никакого Ильи никогда не существовало, в целом, как и предполагали напарники. Паспорт был выдан якобы по утере документа, но личность была чистая, свежая и наспех состряпанная. А это значит, что у них есть доступ не только к банковским системам, но и к государственным. Если только эти документы и личность он не купил. Подытожил Кричко и словно галстук достал свою самую обаятельную улыбку. Теперь он должен был попытаться вытрясти что-то из Анны. Вдруг она вспомнит еще что-то. А на льве были поиски следов в квартире свидетельницы и потенциального убийцы. Отпечатки пальцев, фотографии, его вещи, все что угодно, тем более, что Анна сама сказала, что Илья останавливался у нее, когда муж был в отъезде. И мало того, она призналась, что вещи любовника она не выкидывала. Они хранились в кладовке в квартире Анны. Потому что муж все равно, пока по своим командировкам мотается, никого и ничего не видит. «Святая простота», — пробормотал себе под нос Гуров. Или откровенный цинизм. Это была его вторая мысль, но озвучивать ее не хотелось. Свою историческую миссию, если можно так сказать, Анна выполнила. Эксперты собрали массу отпечатков, а значит, есть надежда на то, что найдутся нужные им. «Но его отпечатков может не быть у нас в базе», — напомнил Стас. Гуров кивнул, а потом... прямо под камерами они вывели Анну из квартиры, пригласив ее прямо сейчас проследовать с ними в главк, чтобы дать показания под запись. Процедура была стандартной, и на самом деле показания Анны можно было взять и у нее дома, но нужно было слегка потыкать палкой в группировку хакеров, чтобы посмотреть на их дальнейшие действия. Пусть увидят, что Анну арестовывает и куда-то увозит полиция. И Гуров, и Кричко были согласны с тем, что среди хакеров намечается раскол. Пока что все то, что они делали, было похоже на работу одиночек, у которых вроде бы есть план, но только этот план все никак не утвердится окончательно. Алиса делала одно, Илья другое, и если бы, например, они договорились, что за покушение у них отвечает только Илья, то Гуров, возможно, уже лежал бы в больнице в соседней палате с Романенко. А если бы только Алиса, то, возможно, Кубинец был бы еще жив. Алиса. Возможно, все же лидер она. Она чаще всего работает на людях, старается подобраться к нам поближе. Именно она решилась на вылазку в главк, а это, согласись, нагло и глупо. «Именно поэтому у нее все получилось», — размышлял Лев, расхаживая по кабинету. Стас кивнул. «А псевдо-Илья? У него роль кукловода?» Гуров задумался, глядя в окно. «Я думаю, что нет. Возможно, он играет роль ее подчиненного. Но именно он подобрался к Серхио ближе, чем Алиса. Каждый из них уверен, что главный он. А главным окажется кто-то третий». «Тот, кто громче всех молчит», — отозвался Гуров. «Тот, кто громче всех молчит, всегда стоит за спиной действующего. Он и есть тот кукловод, у него все концы, и именно он знает, что делать и как сделать так, чтобы подельники прыгали под его дудку. Осталась только одна несущественная мелочь — найти этого человека и вывести его на чистую воду». Романенко позвонил через час. Будучи в больнице, он все равно продолжал работать и не расставался с ноутбуком. Гуров был у Дарьи. Она созвонилась с коллегами по учебе, и к тому моменту, когда полковник дошел до лаборатории, у Дарьи уже были распечатки с возможными способами, которыми Илья убил Кубинца. Как оказалось, человек очень хрупкое создание, и если знать, куда надавить после небольшой подготовки, с таким количеством лекарственных коктейлей, которыми подчивали Серхио, убить его было не так сложно. Я посоветовалась с коллегами, не называя имен, просто сказав, что есть один интересный случай. В самом деле, самым надежным способом убить Серхио было сочетание физических упражнений и трав, которые повышали давление. Я думаю, что, скорее всего, воздействие было рано утром. Допустим. Если Илья ночевал у Анны в этот день, муж в командировке, Анна пускает его... Тогда он каким-то образом должен был пересечься с Серхио либо ночью, либо рано утром, и узнать о его планах. Лев позвонил свидетельнице, чтобы уточнить, не ночевал ли у нее друг сердца в ту ночь, после которой был убит Серхио. Ночевал, и мало того, он ушел очень рано утром. Лев задумался, а что, если Илья пошел вместе с Серхио? Они друг друга знали, и не было ничего странного в том, что он предложил Кубинцу проводить его, допустим, до метро. А как должны выглядеть эти смертоносные прикосновения? Он должен надавить куда-то или прожать какие-то точки? Даша взяла со стола какой-то листок. На самом деле нет. Тут можно взять за руку, будто хочешь ее пожать, и надавить между пальцами. И еще одна такая точка есть на локте, как и говорила Хоуп. Ее тоже отключили с помощью этой точки. При этом она не парная. То есть она только на одной руке, на левой. А это значит, что попасть в нее сложнее. Но тогда давление сразу пойдет вверх. Есть риск, что он упадет на улице или потеряет сознание. Нужно же было заставить аневризму лопнуть наверняка. Например, дав что-то. Может быть, чай какой-то. Спортсмены же таскают с собой все эти коктейли, смузи. А потом, например, позвать Серхио на прогулку или пробежку. И потом, уже пожимая руку, надавить на нужные точки. Или сказать, что там, ну, может быть, сильные зажимы в плече. И он, как врач, видит это. Хотя врачом он не являлся, конечно же. Дарья немного смутилась из-за того, что настолько вошла в роль следователя, что стала сама выдвигать версии. Но Лев одобрительно кивнул. «Хорошо. Какие еще варианты?» «Мне нужно подумать еще», — сказала Дарья. «Для того, чтобы сделать так, как я описала, нужно подобраться максимально близко, чтобы человек полностью доверял. Вот вы же не дадите прикасаться к себе просто так, только близкому человеку?» Лев пожал плечами. «Возможно. Проверь еще раз все чаи, что мы приносили раньше, и еще раз посмотри анализы крови. Если его пичкали долгое время, пусть даже просто травяным чаем, должны же остаться какие-то следы». Сам он вернулся в кабинет, обдумывая услышанное.